Глава 4. Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа твоего Бога», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай». Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему. Иисус, узнав, что Иоанн брошен в тюрьму, вернулся назад в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в Капернауме, в городе у Галилейского моря, в земле Завулона и Нефалима. Это произошло потому, что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию: «Земля Завулона, земля Нефалима, приморский путь, за Иорданией и Галилея страна язычников. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет. Для тех, кто жил под сенью смертной, свет воссиял». С тех пор Иисус стал возвещать: «Покайтесь, Царство Небес уже близко». Проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел двух братьев: Симона по прозванию Петр и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети. «Идите за мной», — говорит им Иисус. «Я сделаю вас ловцами людей». Сразу же, оставив сети, они последовали за ним. Пройдя немного дальше, он увидел двух других братьев — Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна. Они в лодке со своим отцом Зеведеем чинили сети. Он позвал их. И они, сразу же оставив лодку и отца, последовали за ним. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, возвещая радостную весть о царстве и исцеляя народ от всяких болезней и недугов. Слава о нем прошла по всей Сирии. К нему приносили всех, кто страдал от разных болезней и мучительных недугов, одержимых бесами, больных падучей и парализованных. Иисус всех исцелял. Толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Иордания ходили за ним следом.